непонятных кодов, как будто большие дяди играют в разбойников. «Всем приготовиться», — беззвучно прошептал Отто. Он представил себе осенний вечер. Вот он сидит на яблоне и шпионит за взрослыми в окно. Шепчет: «Всем приготовиться!» В жестянку, от которой тянется провод к другой жестянке, которую за забором держит Нильс. Он аж подпрыгивает, услышав эти слова, если, конечно, уже не ушел на ужин. Впрочем, этот жестяной телефон никогда не работал так, как написано в походной книге бойскаута. «Скоро начало», — сказал Воллер. «Таймер готов?» — Отто кивнул. 16:00, — констатировал Воллер. «Значит, сейчас». Отто нажал на кнопку, и на экране замелькали секунды и их десятые доли. От волнения у него засосало под ложечкой. «Да, это интереснее, чем яблоня. Интереснее, чем Эудритины булочки с кремом». Даже интереснее, чем ее охи и вздохи в постели. Представление? Олаук Сиверсон открыла Бяте дверь и улыбнулась так, словно ждала этого визита уже давно. «Это вы. Заходите, заходите. Можете не переобуваться. Но и жара, правда?» Она повела Бяту по коридору. «Не стоит волноваться, фрёкин Сиверсон. Кажется, скоро мы поймаем преступника», — успокоила она Олаук, шагая вслед за ней. «Давайте не будем о ваших делах. Раз уж пришли ко мне в гости», — рассмеялась Олаук Сиверсон, но тут же испуганно зажала рот рукой. «Ой, да что это я? Ведь сейчас, может быть, этот человек совершает преступление». Когда они вошли в гостиную, напольные часы вздрогнули от их шагов. «Чаю, милая?» «С удовольствием». «Мне можно пойти на кухню одной?» «Конечно, но если для вас не обременительна моя компания...» «Ну, пошли, пошли». Казалось, кухню не трогали со времен войны. Разве что плита и холодильник были новые. Пока Олаук ставила чайник, Беата нашла себе табуретку. «Приятно здесь пахнет», — сказала Беата. «Думаете?» «Да. Мне нравится такой кухонный запах. Я вообще кухни больше люблю, чем гостиные». «Правда?» Олаук Сиверсон склонила голову на бок. «Значит, в этом мы с тобой похожи. Я тоже кухонный человек». Беата улыбнулась. «В гостиной человек старается выглядеть таким, каким хочет себе казаться, а на кухне расслабляешься и словно понимаешь, что нужно быть самим собой. И на «ты» сразу хочется перейти, верно?» «Да, я тоже это замечала». Женщины рассмеялись. «Знаю, что, — сказала Олаук, — я рада, что они прислали именно тебя. Ты мне нравишься. И не надо краснеть, милая. Я всего лишь одинокая старуха. Румянец для кавалеров прибереги». «Или ты у нас замужем? Нет? Ну да, это горе поправимое». «А у тебя был муж? — спросила Беата. — У меня?» Олаук рассмеялась и поставила на стол чашки. «Нет, я была такая молоденькая, когда родился Свен, что никакой надежды не было». «Неужели никакой?» «Ну, какая-то была, наверное. Хотя в те времена такая женщина ценилась не слишком высоко. И предложения, если и делали, то мужчины, которые больше никому не нужны. Трудно было, как говорили, подыскать себе пару. Все потому, что ты мать-одиночка». «Потому что отец у Свена немец, милая». Чайник на плите тихонько присвистнул. «Тогда понимаю», — сказала Беата, — «ему, наверное, тяжело было в детстве». Чайник засвистел громче, но Олаук смотрела прямо перед собой, словно не слышала. «Ты себе даже не представляешь, насколько тяжело. Я до сих пор плачу, когда вспоминаю». «Бедный мальчик», — вздохнула она. «Чайник? Смотри-ка, вот уж маразм!» Олаук сняла чайник и заварила чай. «А сейчас чем он занимается?» — Беата взглянула на часы. «Без четверти пять. Импортом разных товаров из бывших стран соцлагеря». Олаук улыбнулась. «Не знаю, какой доход это ему приносит, но слово мне уж больно нравится. Импорт. Глупость, да? А мне нравится». «Ну, значит, все у него сложилось хорошо?»